Сэм в изумлении уставился на него. Принстон, школа святого Павла. Что тут делает этот парень? Что все они тут делают? Почему здесь гибнут американские ребята? «Ты женат?» — начал вдруг расспросы Сэм. Он и его собеседник явно были разными людьми, но в то же время у них было кое-что общее. Артур покачал головой. «Я был слишком занят карьерой, работал в юридической фирме в Нью-Йорке. Поступил туда, а через 8 месяцев меня призвали». Ему было 27 лет, и глаза у него были серьезные и печальные, у Сэма же полные озорства. Черноволосый, невысокий, широкоплечий Сэм, казалось, обладал энергией, которой не хватало Артуру. Тот вообще был более сдержан, осторожен, спокоен, что, возможно, объяснялось и его возрастом. «У меня сестра живет в Бостоне, если ее еще не укокошил в баре какой-нибудь парень». Им казалось важным поделиться чем-то личным, словно другой возможности могло не представиться. Хотелось подружиться, оставить о себе память на случай, если придется погибнуть. «Мы с ней никогда не ладили. Я перед отправкой зашел к ней, а она так мне ни разу и не написала. А у тебя как? Сестры, братья есть?» Артур впервые за все время улыбнулся. «Я единственный ребенок, и мои родители были единственными детьми. Отец умер, когда я учился в университете. Мама так больше и не вышла замуж. Судя по письмам, ей сейчас тяжело, я думаю». Сэм кивнул, пытаясь представить себе, как выглядит мать Артура. Высокая, худощавая, седая женщина, родом, возможно, из Новой Англии. «А мои родители погибли в автокатастрофе, когда мне было 15. Он не сказал Артуру, что не особенно горевал об их потере, что ненавидел их, а они никогда его не понимали. Это было бы слишком сентиментально, да и не имело теперь значения. Ты что-нибудь слышал о том, куда мы отсюда двинемся?» Пора опять думать о войне. Не имело смысла долго задерживаться в прошлом. Действительность была здесь, северо-восточнее Неаполя. «Я вчера что-то слышал о Кассино. Это в горах. Весело будет туда добираться. Вместо дождя получим снег». Сэм задумался. Какие еще пытки припасли им генералы, нынешние хозяева их жизни? «Сержант что-то говорил об Анцио. Это на побережье. Великолепно!» — Сэм озлобленно ухмыльнулся. «Может, хоть поплавать удастся?» Артур Паттерсон улыбнулся. Ему нравился этот разговорчивый парень из Бостона. Чувствовалось, что за горечью его слов скрывается доброе сердце и острый ум. С ним, по крайней мере, можно было поговорить. Война стала для Артура во многих отношениях трудным испытанием, если не жестоким ударом. Ребенком его баловали, в подростковом и юношеском возрасте чрезмерно опекали. Души в нем не чаявшая мать особенно усердно сдувала с него пушинки после смерти отца. Артур всегда жил в цивилизованном мире, никогда не испытывал неудобств, опасности, страха, свалившихся на него после прибытия в Европу. Стойкость Сэма его восхищала. Сэм вытащил праздничный паек, который приберег для рождественской трапезы. Конфеты он уже раздал каким-то местным детям, теперь же открыл консервы и с кислой миной произнес: «Хочешь рождественской индейки? Соус немного жирноват, но каштаны великолепны». Он широким жестом предложил скромную жестянку, и Артур рассмеялся. Ему очень нравился Сэм, нравилось в нем все. Он инстинктивно чувствовал, что его новый друг обладает смелостью, которой ему самому не хватало. Артуру просто хотелось выжить, вернуться домой в теплую постель, на чистые простыни, снова флиртовать с длинноногими блондинками, выпускницами лучших колледжей восточного побережья. «Спасибо, я уже поел». выразительно мурлыкал Сэм, словно уплетал по меньшей мере фазана. «Фантастическая кухня, не так ли? Никогда не думал, что в Италии так хорошо готовят». «В чем дело, Вокер?» Мимо них по окопу пробирался сержант. Он остановился и уставился на парней. С Сэмом у него не было проблем. Правда, иногда приходилось его сдерживать. Из-за горячности он нередко понапрасну рисковал жизнью. С Паттерсоном была другая история. Храбрости мало, зато образования чертовски много. «Ты что, заболел?» «Нет, сержант, я просто говорил, что здесь классная жратва. Хотите печенье прямо из духовки?» Сэм протянул полупустую банку. «Кончай, Вокер!» — буркнул сержант. «Тут тебе не вечеринка, вот черт! Значит, я неправильно прочел приглашение». Не смутившись сердитым видом сержанта, Сэм рассмеялся и снова принялся за еду. Тот, удаляясь в потоках дождя, обернулся. «Завтра, джентльмены, мы отсюда отчаливаем, если позволит напряженный график ваших светских развлечений. Мы сделаем все возможное, сержант, приложим максимум усилий». Невольно улыбнувшись, сержант проследовал дальше. Его восхищало умение Сэма смеяться и смешить других. Именно это было им теперь так необходимо. Он знал, что предстоят еще более трудные времена. Может, даже Уокеру будет не до смеха. «Этот парень не дает мне спуску с тех пор, как я сюда попал», — пожаловался Артур. «Это элемент его шарма», — пробормотал Сэм, шаря по карманам в поисках какого-нибудь затерявшегося бычка. И вдруг, словно по мановению волшебной палочки, Артур протянул ему почти целую сигарету. «Бог ты мой, старина! Где ты это добыл?» Сэм жадно вытаращил глаза. Артур прикурил и отдал сигарету ему. «Я такого количества табака не видел с прошлой недели, когда нашел целую сигарету в карманах убитого немца». Артур содрогнулся, услышав такое, но в то же время понимал, что Сэм способен на это из-за бессердечия молодости и смелости. Его отвагу можно было почувствовать, даже когда он спокойно сидел в окопе, рассказывал непристойные анекдоты или болтал о Гарварде. Ночью они спали рядом, бок о бок. Утром дождь утих. В мелкой стычке их подразделению удалось захватить овчарню, где они переночевали, а двумя днями позже поступил приказ следовать в направлении реки Вольтурно.